Я тебе откровенно скажу, товарищ военврач, она мне, тваря, не вдаваясь в подробности, самый близкий человек. Ближе нет. В остальном разберешься, не ребенок. Война есть война, все мы люди, что ж касается до неувязок, то кто судьи? Володя по-прежнему молчал. Что-то трудное, болезненное мелькнуло в его широко раскрытых, как бы удивленных глазах, и пропало. Но Козырев ничего не заметил. Он подбирал слова покрасивее и, наконец, подобрал те, которые показались ему самыми удачными. «Жар птица она мне! Ясно?» «А не ясно, выпей ром. Паршивый, да ведь ты ничего, сквалыга, не поднесешь!» Так и мотается подполковник Козырев со своей выпивкой и закуской по добрым людям. Он задумался, стер пальцем слезу и, дернув плечом, произнес: «Прости, что называется, скупая, мужская. Поверь, военврач, нелегко мне, вот выпил. Побило людей в батальоне, теперь с кого спросят?» «С подполковника Козырева. А сапер ошибается раз в жизни. Я, сапер, ошибся. Судить». «Зря с таким шумом дорогу пробиваете, — негромко и враждебно сказал Володя. — Тоже геройство. Тут мы уж давно удивляемся, как это вам безнаказанно сходит». Он вовсе не хотел говорить сейчас о том, что слышал давеча ночью в операционной от раненых, но подполковник с его картинной скупой мужской слезой и жар птицей вызвал в нем такое острое чувство горькой ненависти, что он не выдержал и сорвался. Козырев же вдруг воспринял Володины слова как дружескую коризну и согласился: «Это ты мудро, это правильно. Точнее, точного сказал, в самый яблочек. Но я, милый мой военврач, человек, понимаешь ли, большого риска. Еще в Финскую этим риском авторитет приобрел. И, как видишь, не на словах». Особым образом Козырев шевельнулся, так что ордена и медали его одновременно и зазвенели, и слегка озарились блеском огоньков свечи. «Отмечен, ну а тут не подфартило. И надо же, как раз Варвара моя там застряла. Не надо было ее посылать. Но, с другой стороны, как не пошлешь, когда в части наши взаимоотношения хорошо и даже слишком хорошо известны. Рассуди своей умной головой, войди в положение, каково мне. Да еще и она сама требует, ее, видишь ли, долг зовет. Следовательно, откажешь, и сразу найдутся товарищи, которые развал политико-морального состояния пришьют». Еще хлебнув, он вдруг осведомился: «И так будет она жить?» «Не знаю», — угрюмо ответил Володя. «Может, кого потолковее сюда доставить?» — кривя лицо, обидно спросил Козырев. «Ежели сам ты еще ничего не знаешь. У меня знакомства имеются в медицинском мире, я к Харламову ее доставить в состоянии». «Ну, валяйте, везите», — поднимаясь, сказал Устименко. «Только немедленно, а я спать лягу, потому что мне работать скоро надо». Ему необходимо было остаться сейчас наедине с самим собой. Он больше не мог слышать этот сиповатый, самодовольный голос, не мог видеть плещущийся в стакане ром. У него не осталось совершенно никаких сил ни на что. Бесконечно долго собирался Козырев. Казалось, он никогда не уйдет. А в дверях велел строго и пьяновато: «Попрошу для моей раненой условия создать соответствующее». «У нас для всех раненых условия одинаковые», — глухо ответил Володя и лег. Но сил не оставалось даже на то, чтобы заснуть. Чиркнув спичкой, он зажег свечу, вылил в кружку остатки рома и, обжигаясь, выпил все до дна. Потом с удивлением почувствовал, что плачет. По ногам тянуло холодом, да и вообще было холодно, печурка давно простыла, Но Устименко ничего не замечал, рот его кривился, плача он кусал губы и бормотал, задыхаясь: «Боже мой, жар!»